и русалок. Лечила тоже сама. Если делался жар, она укладывала сына на печь и ставила ему горчичник на затылок. Жар проходил. Она шила ему новую рубаху и за руку отвела его в школу, когда ему исполнилось 9 лет. «Ты разумный, Сашко», — сказала мать, — «тебя учить треба. Без учения разумной людини, ой, погано жить». Сама она едва умела читать и не брала книжки в руки, но любила, чтобы читали вслух, и Алексей иногда читал ей по вечерам. Случалось, на нее находили приступы детского раздумья. Летней ночью она выходила на середину двора и, сложив руки на груди, закинув голову, подолгу смотрела на яркие звезды. «Дивись, Сашко», — говорила она, — «сколько их зерок, и что там на них? Как бы дознаться, ага, Сашко?» Однажды, прибежав из школы, он увидел ее сидящей на крыльце. Она ничего не делала, просто сидела, уронив руки между коленями, и смотрела на землю в одну точку. «Тише», — сказала она, — «тише, не напугай его». Он посмотрел в направлении ее взгляда и увидел маленького толстого червяка, гусень, который страшно медленно, судорожно переливаясь всем телом, полз к крыльцу. «Лезет, лезет», — шептала мать. «Уже час целый лезет. Такое малое. И куда оно лезет? И чего ему надо?» «Обедать хочешь?» — спохватилась она и стала с сожалением. Взяла червяка и осторожно перенесла на траву. «Вот здесь гуляй. Нечего тебе рабыть в хате». 15-летний Сашко Листопад стоял на узком деревянном перроне станции «Братешки» и смотрел на поезда. Воинские эшелоны иногда останавливались здесь, и на несколько минут маленькая станция наводнялась защитными рубахами, говором, запахом солдатских тел. Поезда дальнего следования проносились без остановки. Люди смотрели из окошек. Жизнь летела, судьбы, надежды. Сашко любил пассажирские поезда. Вдоль перрона росли серебряные тополя. Летними вечерами на перроне гуляли девчата и парубки. Диспетчер Володька играл на мандолине и пел. Я милого узнала по походке. В темные, томные украинские ночи под шуршащими тополями глупая песня звучала грустно, и фонарь обходчиков, удаляясь по путям, тревожил сердце. И мать любила приходить сюда, хотя ей это было совсем не к лицу, ей было уже за 30, а здесь гуляла молодежь. Мать садилась на самую дальнюю лавочку и сидела одна, лущи семочки, ни с кем не заговаривая и не замечая сына, который гулял поодаль с компанией. Она его нарочно не замечала, чтобы не смущать. Он понимал, что она тут не для того, чтобы присматривать за ним. Ей бы это и в голову не пришло. Она приходит слушать мандолину и смотреть на огоньки. И та же тревога у нее в сердце, и те же неясные думы, что у него. Ах, как он любил ее за то, что думы те же и тревога та же. 17-летним он уехал из братешек и за 28 лет всего 4 раза посетил родной дом. В последний раз он побывал там в 1936 году, после Испании. Он больше года работал на заводе в Каталонии, научился объясняться по-испански, носил синий берет, и лицо его под пиренейским солнцем стало оливковым, как у испанца. Ему нравилась эта страна, нравились ее горы и ее народ с мужественной, свободолюбивой душой, и ее женщины, и ее музыка. Но кончились его сроки, его развали в Москву, ему дали отпуск, и вот ранним летним утром он стоял у колодца во дворе своей хаты. Он стоял босиком, а земля у колодца была мокрая, ногам было приятно. Утреннее небо голубело над его головой.